Караваджо оказался без средств к существованию, на римских улицах, наводненных всяким сбродом и такими же, как он, молодыми парнями, приехавшими в вечный город в надежде найти себе место под солнцем. Это была привычная для него среда, такая же, как в Милане, разве что без наглых, самодовольных испанцев. Снова обращаться за помощью к дяде священника он не осмелился, гордость не позволила. Но, возможно, к тому времени священник Меризи уже вернулся в Милан. Где найти пристанище? А зима 1593 года была дождливая и промозглая, что пришлось ему ощутить на собственной шкуре, когда он оказался бездомным и часто ночевал у разведенного костра под мостом в компании таких же, как он, бедолаг. Кроме холода, пришлось еще больше страдать от голода. Однажды с одним из ночных знакомых, с которым вместе не раз приходилось коротать ночь у костра, Караваджо оказался на службе в церкви Санта Мария Инвальчелла, где проповеди преподобного францисканца Филиппо Нери, ратовавшего за нестяжательство и справедливость, собирали римскую бедноту. Нери был харизматической личностью. За ум и стойкость убеждений его называли христианским Сократом. Люди тянулись к нему в поисках защиты от бед и нищеты. Сторонники созданного им неофициального братства, называвшие себя филиппинцами, жадно прислушивались к каждому его слову. С действиями проповедника вынуждены были считаться высшие чины церкви, зная, что за него горой стоит римская голытьба. «Истинно говорю вам», — провозглашал проповедник Нери зычным голосом Самвона, «только возлюбив ближнего, вы обрящете подлинную веру и спасение. Вспомним, что говорил апостол Павел в послании к Коринфянам». Но Караваджо уже не слышал этих слов. Он очнулся от голодного обморока, когда его подняли с пола стоящие рядом люди. Кто-то опрыскал его водой из водосвятной чаши, а какая-то женщина сунула ему в рот корку хлеба. Очнувшись, он недоуменно смотрел на людей, ничего не понимая, а они что-то говорили, и их голоса шли откуда-то, издалека, сверху. Ему было неловко перед ними за свою слабость, и он поспешил покинуть церковь. Кто бы мог предположить тогда, приводя его в чувство, что через некоторое время этот голодный оборванец, неотличимый от множества таких же вокруг, напишет для этой самой церкви одну из лучших своих работ. Случайно на его пути повстречался разбитной малый Бернардино, оказавшийся младшим братом художника Чезари. Будучи ровесниками, они быстро нашли общий язык, и новый знакомый предложил пожить пока у него, поскольку не терпел одиночества и был любителем задушевных бесед и музыки, а его новый товарищ, как выяснилось вскоре, отменно играл на лютне. Сам он только что объявился в городе после почти годичного пребывания в бегах, спасаясь от вынесенного ему смертного приговора за вымогательство денег у одного меняла толстосума и связь с воровской шайкой, совершавшей дерзкие налеты на банкирские конторы. Бернардино остерегался показываться людям на глаза и вел себя тише воды ниже травы, но благодаря хлопотам старшего брата, который был вхож к самому папе и дружен с одним из его племянников, всесильным кардиналом Пьетро Альдобрандини, приговор на днях был отменен, и Бернардино мог снова без опаски появляться на улице и вести прежнюю разгульную жизнь. Обретя временно крышу над головой, Караваджо написал первую свою работу в Риме, картину «Мальчик, чистящий ножом яблоко», по другой версии «Грушу», написанную маслом на холсте. Сразу оговоримся, что Караваджо все свои картины писал маслом на холсте, и потому исключения будут в дальнейшем специально оговорены. В этой первой работе, дошедшей до нас лишь в копии, все предельно просто. На сером фоне стены выделяется фигура мальчика в белой полотняной рубахе, сидящего за кухонным столом и занятого привычным делом. Таких мальчишек на побегушках можно было встретить в любом трактире. Кое-кто из искусствоведов усмотрел в работе молодого художника аллегорию пяти чувств, якобы навеянную мыслями Плиния Старшего о связи живописи с природой, когда тот рассказывал о древнегреческом живописце Зевксисе, умевшем столь правдоподобно изображать на полотне кисть винограда, что к картине слетались птицы поесть лакомых ягод. Но трудно предположить, что начинающий художник слышал о Плинии. Просто его неизменным желанием оставалось написание с натуры, и он ни на минуту не отказывался от своей идеи. Известно, что в тот период он влачил жалкое существование, страдал от безденежья и часто расплачивался в ближайшей трактире за чечевичную похлебку или тарелку спагетти своими рисунками, а однажды написал погрудный портрет хозяина трактира по имени Тарквиньо в уплату за харчи. На него тогда обратил внимание некий мессер Лоренцо по прозвищу Сицилианец, владелец обычной лавчонки по скупке и продаже картин. Ему пришлась по душе пылкая натура молодого ломбардца и особенно его быстрая манера письма. По свидетельству очевидцев, Караваджо настолько навострился в работе, что иногда успевал написать для мессира Лоренцо 2-3 картины в день. Получая за работу мизерное вознаграждение, он жил впроголодь, но не сдавался. Трудно было выносить и выходки приютившего его Бернардино. Парень часто напивался, становясь при этом злобным и невыносимым. Он нагло приказывал снять с него сапоги, но всякий раз получал от своего постояльца отрезвляющую оплюху по физиономии. И тогда Караваджо приходилось коротать ночь под открытым небом. Но все эти житейские неурядицы в Риме представлялись ему ничтожными в сравнении с окружающей его на каждом шагу вечностью, поражающей воображение. Наперекор всем злоключениям он упрямо шел к намеченной для себя цели громко заявить о себе «Урби эт орби». По всей видимости, для него значительными в те трудные дни были дружеская поддержка и дельные советы старшего по возрасту, многоопытного Манчини, знатока нравов, вкусов и запросов избалованного римского общества, автора известного пособия «Как преуспеть и утвердиться в Риме». Тогда же Караваджо повстречал своих земляков, сыновей недавно умершего архитектора Мартино Лонги, Онорио и Децио, с которыми, особенно с Онорио, у него завязалась тесная дружба. Вполне объяснимо, что общий язык и взаимопонимание он быстрее находил с миланцами, которых было немало в Риме. Так уж повелось, что их землячество селилось в районе площади Навона, сохраняя свои повадки и традиции, привязанность к миланской стряпне и своему языку, а вернее диалекту, столь отличному от римского говора, что коренному римлянину понять миланца было почти невозможно. Италия славилась разнообразием и богатством местных диалектов, что исторически объясняется ее сравнительно поздним превращением в единое национальное государство. Это случилось только в 1870 году.